Беседа седьмая. День ангела-батюшки в Малаховке. Дорогой батюшка, мы от всех ваших чад поздравляем вас с Днем Ангела. Спаси вас, Господи. Земно вам кланяюсь. Дело в том, что, кажется, идет на поправку. Очень медленно. Надо приходить в терпение, а от терпения к молитве. От ваших молитвенных вздохов надо сидеть и ждать, не натруживаться и все-таки просить Небесную канцелярию о милосердии, да? Сотвори милость над нами, да? Это экзамен непростой и имеет большой смысл, и для каждого из нас он так не пройдет. С каждого из нас спросится, как мы все-таки провели эти нелегкие месяцы, в каком страхе и ожидании. Я могу сказать дерзновенно, что милосердие над нами бездонно. За последнее время очень сильно копаюсь в разных случаях. И вывод, что все-таки вы все находитесь под покровом Божьей Матери. Совершенно ясно. Многое случилось вам неизвестное еще, но как дивно все-таки. И вы не отвержены, если ваши совести будут чистые и светлые. Как я знаю, ваши совести чистые, а поэтому ваши воздыхания, они принимаются небом, не отвергаются. И если мы бываем наказаны, то только потому, что мы очень ленивы, и эта лень – все между нами. Если бы не было этой лени, мы, может быть, желаю вам прежде всего вечного спасения. А вторая просьба о вас после первой – непременно вечного спасения и здравия телесного. Эти два вопля, они бывают непременно у вас дерзновенно. Потому что без вечного спасения жизнь бессмыслица. Она совершенно не нужна. Она не имеет никакого смысла. А условия спасения вы знаете. Прежде всего, любовь. Без любви не может быть спасения. А кто не знает этого, да поспешит поскорее узнать. Любовь к ближнему, не к домашнему. А это родит и любовь к Богу. Так просто устроено, удобно для вас. И вы это помните. Как сочетать монашество, врачевание и любимых нищих? Нищих собирать, безродных, и устраивать их в специальные больницы. Самый узел нашей брани вообще – злоречие. Без злоречия мы никак не обходимся. Златоуст говорит, что хвалить – это быть милосердным. Но мы до этого не дошли. Мы друг другу умеем говорить плохое, только плохое. Значит, мы очень далеки от Христа, очень далеки. До тех пор, пока мы не научимся молчать и не говорить плохое, до тех пор у нас надежды на спасение почти нет. Потому что злоречие пожирает, грубо говоря, пост, всякое воздержание, молитву и милосердие. Это искусство. Или молчать, или терпеть. Для этого у нас есть молитва Божией Матери. Она дала совет или молчать, или перетерпеть. От ревности не сказать плохое. А мы не заставляем себя. Вопрос. Богу всего приятнее находить в нас чувство смирения и самоуничижения? А другие духовные дарования не столь ценны в глазах Божьих? Разъясните, пожалуйста. Ну, свойство смирения – это особое состояние духовное, в сердце, да? От которого исходит все доброе и все злое. И самоуничижение. Если оно от смирения, а не от гордости, «я плохой», чтобы подтщеславиться, прославиться и полюбоваться собой от гордости, чем особенно больны католики, то есть люди неправославного вероисповедания. Унижать себя пред людьми – чтобы не было ругания и брани, и не думать плохо о человеке, который себя унижает намеренно. Корень бывает – смирение или гордости, тщеславие, славолюбие, что как раз не православное исповедание веры, а это обычно как раз видим в миру и вне православия. Церковное самоуничижение – это, скажем, если регент будет плохо управлять церковным хором намеренно. Это нелепое самоуничижение церковное. Если он так исправляет хор, то кроме вреда себе и храму, и православию ничего не будет. Надо уберечь душу, которая оскорбляет сан священника, потому что оскорбить священника, осудить священника, непременно требуется церковная епитимия. Если он не сделает этого, то виноват будет перед церковью. Вот искупительные эти вещи, такие как епитимия, они обязательны для очищения и для освобождения, и выпрашивания прощения. Мы редко к этому прибегаем, потому что мы не любим епитимии, и на нас Бог накладывает эти епитимии, и мы невольно несем эти епитимии болезнями, скорбями, лишениями, самоуничижением, искушениями от злых людей, от порочных людей, демонов. И мы бываем предоставлены самим себе. И это есть лучшее доказательство того, что Бог меня наказывает. Бог меня предал на истязание. А как пророк говорит, до изнеможения. Это есть лучшее доказательство, что это не наказание Божие, а это есть любовь. Потому что все, чего мы не искупим здесь, на земле, придется искупать там, на мытарствах, в вечной вечности. А демоны мстят попущением Божиим за то, что душа не каялась и не сделала. Душа искупать грехи может только на земле, покаянием и терпением, и несением скорбей. Вот одна душа, вы ее знаете или знали, 3 года тому назад почила, и недавно была в гостях здесь, и мытарство еще не прошла, а ведь прошло 3 года. Она отпета, эта душа. Она заявила, что еще 16 табличек не исчезли. Она истязуется за те грехи, которые она не сдала на земле. Эта душа сказала, что все грехи, которые она сдала, мне лично, все прощены. А грехи, которые она не считала за грехи, все записаны у демонов. И они ее задержали. Надо быть очень внимательным к себе. Неправославное учение католической церкви о чистилище, придуманное папой Иннокентием III в 18 столетии, якобы душа вступает в какое-то место мук и там в муках очищается, оно опровергнуто святыми отцами православной церкви. И теперь окончательно у всех ясно доказано, что никакого чистилища не существует. Очень страшно себе представить, что грехи, просто исповеданные, разрешенные и неповторенные, все прощаются. Но если грех исповедан, но повторен, он опять должен быть исповедан. И все прежние грехи этого рода опять имеют силу перед демонами. А протестанты, немцы, голландцы и другие, они вообще отрицают бытие мытарств и очищения. Для них вообще не ясно состояние души после разлучения с телом. На этот вопрос ни один немецкий богослов даже не ответил. Они отвечают просто – нам это неизвестно. Когда спрашиваешь, почему неизвестно? Как же неизвестно, ведь это все святые отцы Востока исповедуют прохождение мытарств после смерти. Они говорят, умом это непостижимо, поэтому мы это отвергаем. Почему они и протестанты? Вот поэтому они вне церкви и вне спасения. И если они удостоятся спасения, то только потому, что они имеют какие-то добрые дела от смирения, а не от своего большого «я». Они, откровенно говоря, просто еретики. Раз они не почитают Божию Матерь и отвергают ее вообще, святых апостолов не почитают и сомнительно исповедуют Святую Троицу, не имеют благодати священства, у них рукоположения от святых апостолов нет, поэтому они вообще общество, а не церковь. И, собственно говоря, строго, если даже разрешили служить им в нашем храме, все равно непременно надо освящать храм, обязательно. Всякое молитвенное общение мы не имеем права с ними иметь. Это смертный грех. Так учат, во всяком случае, святые отцы. Я от себя ничего не прибавляю. Так называемое экуменическое движение – это не православное, не законное. И себя не оправдывает ни в чем, буквально ни в чем. Но мы, к сожалению, делаем такие очень странные, непозволительные уступки, позволяя им служить так называемые экуменические молитвы. И все равно непременно нужно освящать храм после них. Обязательно, обязательно. Вот я очень расстроен был сегодня ночью. Я лег поздно, Читал я в 5-м номере ЖМП описание, как молились вместе православные архиереи, католические архиереи, протестант, баптист, евангелист и еще какая-то конфессия. И каждый из них читал молитву по-своему. Православный архиерей прочел «Царю Небесный». Католик прочел «Отче наш», по латыни, конечно. Немец прочел, лютеранин, что-то свое, придуманное. Баптист опять свое, придуманное, они же выдумывают все. И вот эта так называемая экуменическая молитва, она, несомненно, очень беззаконна пред Богом. Один раз мы им разрешили, они теперь начали нас тревожить. Мы им дали волю. Почему же им не дать проводить это в каком-нибудь кино, в ресторане «Россия»? Места много, зал большой, обязательно Загорск. Преподобный игумен Сергий, по-моему, посохом стучит. Русский Иван придумал такую поговорку, не подумав, что это очень неумно. Вот это слово «рай», понимаешь, оно портит все. Слишком легкомысленное отношение к селениям рая. Как русский мужик относится, по-моему, очень оскорбительно. Чтобы наследовать вечное спасение – это чрезвычайно сложная вещь. Бывает такое душевное состояние, но не обязательно он может наследовать вечную жизнь. Это будет зависеть от того, каким он был после исповеди. Мы ведь на исповедь идем паиньками, а поживем – опять в поганое ведро с головой лезем. Это простая русская вера – идти к батюшке в селе, который обременен семьей, обыкновенный человек, не монах. Но по вере этого человека Бог – полагает на сердце ответ, советуется. Это есть смирение. Всякое доброе дело, если оно совершается, то совершается от сердца и приравнивается к хождению пред лицем Божиим. Но если мы это доброе дело делаем от ума, забывая о везде присутствии Божьем, то это доброе дело может быть поругано, как подсказ демонов или страсти гордыни. Один из святых отцов Третьего Вселенского Собора был извергнут за то, что он ввел свое толкование ипостаси Святой Троицы. Он был одним из викариев Спиридона Тримифонского. Он был ученик, а потом он был епископ, викарный епископ. Как Бог велит. Мы ничего не знаем. Мы козявки и вонючие козявки. Но все-таки наша участь часто зависит от нас самих. Работа над своим так называемым характером очень часто решает нашу судьбу. Мы своей кривизны и ошибки характера не исправляем. Кто внимательно изучал свой характер, тому ясно бывает, как его жизнь устроилась. Поэтому кто-то из отцов говорит, что в наших руках счастье, то есть или спастись, или не спастись. Если мы вовремя себя не остановим и не переделаем, и все-таки будем катиться дальше головой вниз – не беспокоясь о вечности, это одна из черт характера. Характер – это что? Сочетание зла и добра в каждом из нас. Святитель Феофан Затворник ясно об этом говорит. Сочетание добрых свойств и злых свойств есть характер. Почему люди уходят в монастырь? Выбрали свой характер, дабы не погибнуть. Если бы они увидели настоящий монастырь, где живут ангелоподобные люди, они бы над монастырем не смеялись. Значит, эти люди никогда не видели настоящий монастырь как школу и лечебницу. В наше время, собственно, монастырь уже и не лечебница, и не школа, а общежитие холостяков, к ужасу нашему. Проявляется во всю ширь, там не у кого лечиться, нет лекарей. Восприемницы и восприемники в монастырях – обыкновенные люди, ничего не осталось, поэтому научиться в монастыре нечему. В Оптиной пустыне и награждались некоторые, но и проходили общежитие. И пока не пройдут лечение общежитием, они там старцами не бывали. Игумен был тогда главным в обители, вот почему и рождались интересные люди. Вот общежитие обязательно. Кто в общежитии не жил, тот никогда монахом не будет. Если он удалится в пустыню или в затвор, он может превзойти демона, он впадет в прелесть. самая золотая школа, где мы учимся терпению, долготерпению и неосуждению. Основа – смирение. Дисциплина поста, дисциплина послушания, дисциплина келейной молитвы и церковной молитвы. Только общежитие. Горе монаху, который в общежитии не жил. Тот вряд ли монах, а мнит себя монахом. Вот на исповеди первая жалоба у нас должна быть на свой характер. Пока мы исчерпывающе, по-настоящему не рассмотрим, не раскроем жалобы на свой характер, это уже не исповедь, это формальное отношение к таинству. Потому что наша первейшая болячка – это жалобы на свой характер. Конечно, говорить только плохое, а не хорошее. Потому что протестанты обычно говорят на исповеди, которые бывают у них иногда, о своих добродетелях, перечисляют свои добрые дела. Это протестанты. А православные, если они и сознают что-нибудь доброе, а знают пред собою только одно злое и нехорошее, без преувеличения, чтобы не оклеветать себя, и чтобы не вносить никаких поправок, а поправки – неявные, смягчающие вину обстоятельства. Вот почему всякое пояснение греха на исповеди является уже не покаянием, и Богом эта исповедь отвергается. Так бывает. Я сказал так, он сказал так, а надо было сказать так, а почему-то я сказал так. Мы знаем вину за собой. Я сказал так, моя вина такая-то и такая-то. А пояснять, почему я сказал так, а надо было сказать так, тут уж хитрость бесовская, да? Кто не любит смирение, хочет смягчить вину, как бы снять с себя грех хотя бы наполовину. Вопрос. Батюшка, правда или неправда, но я прочитала, что как только человек переходит порог монастыря, сразу Божия Матерь посылает этому человеку болезнь. Почему и в монастырях все больные? На Афоне живут по 122 года, живые и здоровые, и ни лекаря, ни лекарств, ничего, только виноградное вино. Болезнь – это расплата за грехи, это суждение мира. Монах ищет послушание, а ни в коем случае не скользкий путь. Проявление своего «я» – это такая заноза, такая тяжесть. Я бы постоянно и ежедневно поминал желание святых отцов – быть только послушником. Это блаженное состояние – не иметь своей воли. Пусть будет криво приказано, пусть будет благо приказано, а исполнить – по-детски. И молишься, и совесть спокойна, и спится хорошо, и никаких помыслов. Елеопомазание – освященное масло. Елеопомазание освящает человека, что нелепо в армянской церкви, доказывающее, что армянская григорианская церковь неправославна и вне благодати. Покойника, епископа, мажут святым миром, когда он лежит во гробе и уже разлагается. А это называется миропомазанием, причем совершает миропомазание тоже архиерей. Эту губку или кисточку, чем мажет покойника архиерей, армянин, оставляют в гробе и предают его земле. Одно из очень интересных доказательств того, что они святого мира от нас не получают и не берут, а освящают сами. Между прочим, вселенские патриархи у нас берут святое мира. Мироварница только в Москве. И освящение святого мира бывает только руками московского патриарха. Вот что интересно. Потому что они дают золото за мира. А раньше варили в Константинополе, поэтому наше святое мира, сваренное в Москве, разъезжается по всему свету, и в Америку, и во все большие города Европы, Африки и Азии, Японии и Китая. Япония и Китай покупают у нас наличными золотом. У них нет такого сочетания трав, какие мы ухитряемся покупать.